Морозная луна. Луна сияет в зимней роще. Я, глядя на нее, забыл о поэтической печали. Йоса Бусон. Перевод Марковой. Снега холодней, серебрит мои седины, зимняя луна. Найто Дзюсо. Перевод Марковой. Месяц на небе, один ты на свете, товарищ, бушующий буре. Нодзава Бонтё. Перевод Марковой. Тяжелые створки ворот давно на замок закрыты. Луна в морозную ночь. Такараи Кикаку. Перевод Марковой.